Даниил Лукич Мордовцев. Господин Великий Новгород. Аннотация. Историческая беллетристика Даниила Лукича Мордовцева, написавшего десятки романов и повестей, была одной из самых читаемых в России XIX века. Не потерян интерес к ней в наше время. В произведениях, составляющих настоящий сборник, отражено отношение автора к той трагедии, которая совершалась в отечественной истории, начиная с XV века, в период объединения российских земель вокруг Москвы. Он ярко показывает, как власти, придержащие, чтобы увеличить свои привилегии и удовлетворить личные амбиции под предлогом борьбы за религиозное и политическое единомыслие, сеяли в народе смуту, толкали его на раскол, духовное скудение и братоубийственные войны. Даниил Мордовцев, «Господин Великий Новгород». Глава первая. Избрание владыки. Мягкое морозное утро, 15 ноября 1470 года. Примечание. Автор сознательно вводит анахронизм, так как современное летоисчисление от Рождества Христова было принято на Руси только в 1700 году. До этого же вели счет от сотворения мира. Тогда это утро, 15 ноября 6978 года. На колокольнях новгородских церквей раздается торжественный трезвон. Под этот трезвон горожане из церквей и домов валят на Софийскую сторону, прямо через Волхов, по льду и по Великому мосту, кто успевал раньше других попасть на мост. Скоро Софийский двор с площадью около собора, и без того полный народа, окончательно запружены были колыхавшимися массами. Народ толпился и в улицах, и по всему детинцу, но целое море голов колыхалось около собора. У Святой Софии только что кончилась служба. Двери собора, несмотря на зимнее время, были растворены настежь. В воздухе слышался запах ладана. Все головы и глаза обращены были к паперти. Ждали. Начиная от церковных дверей, на паперти, на ступеньках соборного крыльца и около него стояли старосты концов, сотские и десятники, поблескивая на солнце бердышами. Среди них терся слепой нищий, известный всему Новгороду, Тихик Блаженненький, Христа ради юрод, и за неимением глаз, духом своим, привидящий вся сокровенная. Он прикасался то к тому, то к другому из старост и сотских, тряс косматую, нечесанной головой и идиотически улыбался. В руках у него была длинная палка, посох с ручкой в виде восьмиконечного креста, на котором висели различные величины сумки. Две большие сумы перекинуты были посредством ремней через плечи крест-накрест. Примечание. В виде восьмиконечного креста. Восьмиконечный крест, бывший в Русской Православной Церкви до реформ Никона. На традиционном для всех христиан четырехконечном кресте еще две перекладины. Вверху с титлами, винами распятого Христа. Внизу перекладина подножия, символ мерила праведного. Весов суда Божьего, указывающего на два возможных пути рая и ада для каждого. Наконец, из соборных дверей вышел на паперть священник в полном облачении и с крестом в руках. За ним показалась седая голова с золотой гривною на шее. Священник осенил крестом народ на все стороны, и тысячи рук замахали в воздухе, творя крестное знамение. От этого немого, согласного движения тысяч глухой гул прошел по площади и по всему детинцу. «Братья новгородцы!» Раздался с паперти скрипучий старческий голос. «Жеребий Господен совершается. Молитесь, святой Софии, да укажет перст Божий на достойного владыку». Тысячи рук снова взметнулись, и снова глухим гулом немая молитва по всему детинцу. «Сыщите, братья, Тихика Блаженного!» Снова раздался тот же старческий голос. «Тихика, тишу блаженненького!» Пронесся говор в толпе. «Здесь, Тихик, здесь, блаженный!» «Я туточка», — отвечал сам нищий, ощупывая посохом землю и подходя к паперти. «Тут и изгой, Тишка! Подайте Христу и он протягивал руку, ожидая получить милостыню. «Чадо Тихиче», — заговорил священник, осеняя нищего крестом, — «сотвори знамение». Нищий перекрестился и поднял голову, поводя слепыми глазами и как бы ища чего-то в воздухе. Священник приложил крест к его губам.